А потом все это ушло. На крепость постоянно нападали. То разбойники, то банды, то большие кланы. Не жизнь пошла, а мучение. У нас в те времена женщин хватало, и красивые они тогда были. И вот бандиты любили к нам на отдых ездить. Мужиков избивали, а женщин насиловали. У нас, в те времена, почти все ребятишки не от отцов были, а вот от этих насильников. Чего и кого тут только не было. Здесь, на башнях, сидели наблюдатели и как видели клубы пыли, то ясно было, бандиты едут. Народ разбегался и прятался в окрестностях, но бандиты все равно как-то всех находили и сгоняли сюда, в крепость. Меня тоже не раз ловили, но не забирали. Кому нужен раб без руки? Просто заставляли им прислужничать. А незадолго до войны, здесь разместился один клан. Как они сами говорили, устроили они у нас базу. Они не подарок были, но кое-какой порядок наладили. Били, конечно, но в меру. Для народа это и хорошо, хоть какая-то стабильность. Фермы завели, огороды разбили. Вон та низинка, про которую вы спросили, тогда там огороды были. Строго было, но народ вроде вздохнул спокойнее, но тут большой клан из южной пустоши пришел. Видите стену? Староста показал на разрушенную стену, где находились главные ворота крепости. Это их рук дело. Ночью заминировали и взорвали. Потом внутрь ворвались, всех воинов перебили, а жителей в рабство, почти подчистую, угнали. Мне повезло, что моей семьи в тот день не было, мы в то время, как раз, в Нигарке обитали. В общем, тогда разгромили крепости, вскоре после этого война за пустошь началась. Тогда все против всех и, больше всего, против Сигригора бились, а нам тут, как ни странно, полегче было. Бандиты налетали, народ насиловали, еду отбирали, но в рабство никого не угоняли. Не до работорговли им было. Ну, а как Сигригор всех одолел, то нам тут наоборот помогать стали. Воду привозили, еду, потом людей. Мы как-то начали хозяйство вести, отстраиваться. Долго поверить не могли, что можно жить и не бояться, что кто-то придет и все отнимет. Ну, а теперь вон к чему пришли. Общественные туалеты, душевые, и скоро у каждого персональный унитаз будет. Чего еще желать человеку? Да уж, задумчиво сказал жрех, отличного унитаза и я не отказался бы. Агей с небольшим интересом посмотрел на товарища, шутит тот или нет, но по лицу бывшего раба ничего не было ясно. Вот я вам и говорю, продолжил говорить Элдер, у нас хоть и захолустье, но кое-какие блага цивилизации есть. Так что, если вас к нам определят на жительство, не расстраивайтесь. Жить здесь неплохо, работы много, но никто тут из сил не выбивается. И я знаю, о чем говорю, у нас ведь разный народ живет, большинство пришлые. Их сюда уже Сигригор прислал, и кого тут только нет. Многие рабами раньше были, ты бы послушал, что они рассказывали про свою прежнюю жизнь. И на рудниках, и на плантациях работали. Так вот, все они сейчас говорят, что здесь, по сравнению с рабством, у нас настоящий курорт. Староста улыбнулся, но все смотрели с него с напряженными лицами. «А скажи вот, что», — произнес Калиныч, — «вот завтра мы придем в этот перекресток, и, что там с нами будет? Они нас, что, кого куда, по пустоши рассуют. Вот, честно тебе скажу, не знаю я, что они с вами решат. Там Крон главный, он наместник Сигригора в нашей области. Он и его администрация будут решать, как с вами поступить и кого куда направит. Ну, а вообще, влез в разговор жрех. Приходит к вам, в пустошь, люди с других земель, конечно, из северных земель и с южных. С юга рабы бегут к Сигригору, а с севера просто бродяги заходят. Ну и, куда их отправляют? Кого куда? Проверяют сперва, кто они и откуда. Не преступники ли, не шпионы ли? Если человек нормальный, обязательно к делу пристраивают. Могут куда угодно отправить. Поселений у нас много. Так и нас, получается, завтра, кого куда отправит. Алдер усмехнулся. Да вы-то тут при чем? Я про бездомных бродяг говорил. Вы-то ведь, другое дело. У вас свой поселок есть. И я сразу скажу, вам в перекрестке придется задержаться. Вас там опросят, чтобы ваше Белое озеро найти. Сколько от вас до побережья? Несколько часов ходьбы. Вот, это вы, считай, на самом берегу океана. Насколько я знаю, мы самая западная точка здесь, на северо-востоке, а на побережье у нас селений вообще нет. И я думаю, про вас сразу Сигригору доложат, и он прикажет выяснить про ваше Белое озеро. Для чего выяснить? Хриплым голосом спросил Добер. Чтобы в контакт войти с вашим поселком, отправит к вам людей, переговоры проведут, предложат помощь и защиту. Я думаю, договорятся. Это вашим только на пользу пойдет. К вам туда дорогу проложат, кого-то вывезут, кого-то привезут. Стройку начнут. Общественный сортир построят, глухим голосом сказал Елизар. И не только сортир. Не понял его иронии староста. И медпункт, и дома получше, и с едой помогут. С моей точки зрения, вам сплошная выгода. Вряд ли ваши главные будут упираться. Ну, это интересно, медленно сказал Калиныч. А как с нашим походом? К ковчегу-то? Вот скажи мне честно, парень, зачем вам ковчег? А, ты что же, думаешь, придете и там вам каждому отдельную комнату с душем и унитазом дадут? Сомневаюсь. А тут вот оно. Лет через 5 у большинства наших жителей своя комната с унитазом и душевой будет. И это в нашем захолустье. А в других местах это уже пройденный этап. Там культуру развивают уже. Знаете вы, что такое театр? Слышали, сказал Калиныч. Откуда? В старых книжках читали. Вот, вы читали, а я там был. Это в «Новой надежде». Правда, не все понял, но все наши главные говорят, что это поднимает культуру. Сегригор уже всю пустошь сделал безопасной, накормил и теперь вот, оккультуривает. Нас, дураков, пытается немного умными сделать. В «Перекрестке», в следующем году, собираются свой театр строить. «Театр, это очень интересно», — сказал Жерех. «Но мы все-таки настроились до ковчега дойти. Как думаешь, даст нам эту возможность Сегригор?» «Послушай», — посмотрел на того Элдер. «Я вам правду скажу. Мне все равно, что вы куда-то идете. У меня полномочий нет вас задерживать. А вот в «Перекрестке» наместник Крон. Он тут власти что решит, я не знаю. Но я знаю, что власти пустоши бродяг не любит. Нет, вы не обижайтесь. Я вижу, что вы не бродяги и с интересной целью идете, но послушайте, что я скажу. Когда война закончилась, и я первый раз попал в столицу, то в то время на дорогах полно нищих и поберушек было. Но и года не прошло, как их не стало совсем. И где они? Поинтересовался Жерех. Всех с дорог и с улиц убрали. У кого мозги были, тех перевоспитали. А кто не захотел, тех собрали в особые лагеря, и они там свои дни дожили. Насколько я знаю, их там голодом не морили, а кормили, но и уходить не разрешали. Там они все и сгинули. Островитяне и бывшие рабы молчали, осмысливая услышанное. Но вы же не бродяги, и я могу предположить, что когда вы там закончите переговоры по поводу присоединения вашего поселка, то кого-то одного из вас и провезут к ковчегу. Или расскажут, почему туда ходить нельзя, или же отпустят посмотреть. Но всех туда вряд ли повезут. А могут нас отпустить и разрешить по их дорогам идти? Думаю, что не разрешат. А если и разрешат, то где вы еду будете брать? Мы вас, вот, накормили, потому что это наша обязанность. А вот там, в других жилых местах, вас точно кормить не будут. В смысле, за даром. У Сегригора главный лозунг: кто не работает, тот не ест. Вам придется отработать еду. И я боюсь, что это ваше путешествие займет черти сколько времени. Да и то, вы сами представьте. У Сегригора все работают и все при деле. По дорогам все только по делам ездят. И вдруг вы, со своими носилками плететесь, да через всю пустошь. Это же абсурд какой-то. Все путешественники стояли, крепко задумавшись над полученной информацией. 1.5. Вот что, сказал Элдер. Пойдемте вниз, к воротам прогуляемся. Он направился по стене назад, ко входу в башню. Подождите, быстро сказал Вилен. А можно я тут стену посмотрю, пройдусь по ней? Староста обернулся, несколько секунд посмотрел на очкарика, а затем сказал: прогуляйся, только не свались. И, когда будешь вниз спускаться, будь осторожен. В некоторых башнях ступеньки очень плохие. Если вдруг ногу сломаешь, то мы тебя, конечно, подлечим, но потом тебе придется отработать за это. Такие у нас законы. Я не шучу. Строго тут у вас, заметил Жерех. Строго-то оно строго, но ведь и справедливо. Разве нет? Алдер обвел взглядом путешественников, но те молчали. Тогда он повернулся и направился в башню. Остальные потянулись за ним. Агий решил вместе с Виленом пройтись по стене. К его удивлению, Жерех тоже остался. Втроем парни осторожно двинулись вперед и вошли в северо-западную башню крепости. Это угловая, северо-западная башня встретила их внутри пыльной пустотой. Из западных окон внутрь пробивались оранжевые лучи заходящего солнца. Возле одной из стен, в полу, узкая темная щель, в которой скрывалась темная лестница, ведущая вниз. Жерех быстро подошел к окнам на северной стороне и выглянул наружу, что-то там рассматривая внизу. «Слушайте, таинственным голосом произнес Вилен. «Так как вам это-то, а, как думаете, отпустят они нас?» Жрех закончил смотреть в окно и повернулся к парням. «Отсюда, из Хибара, нас точно отпустят, я уверен. А вот, что нас в Перекрестке ждет, это вопрос. Я бы даже сказал, очень большой вопрос. А ты сам, что думаешь?» — спросил Агей. Бывший раб пожал плечами. «Мне нравятся эти ребята, и Сегрегор мне тоже нравится. Меня много раз в жизни обманывали, но тут я этому элдеру полностью верю. Ну, нет ему смысла врать про эти унитазы, и прямо вам скажу, я с большим удовольствием даже здесь остался бы на жительство. Но», — Жрех понизил голос, — «это, если бы не золото, а оно все меняет». «Что именно меняет?» — не понял Вилен. «Как что?» — удивленно фыркнул Жрех. «Все меняет. Это ваше золото, мой шанс на новую жизнь, которая ни в какое сравнение вот с этим не идет». Он махнул рукой, словно показывая на окрестности. «Вы хотя бы знаете ценность золота? Вот столько!» — Жрех сложил ладони рук в чашу. «Вот такая пригоршня золота позволит нам всем жить не один год, как богачам, а там его намного больше. Хватит нам всем и этому дебилу, Доберу, и Елизару даже, всем нам и до конца жизни». «Послушай», — сказал Агей, — «а ты как думаешь, может такое быть, что когда мы придем в Перекресток, то нас там все в разные места отправят?» «Вот», — Жрех поднял палец, — «это и есть главная проблема. Такое вполне вероятно. Вы же слышали, что они с бродягами делают?» «Но элдер ведь сказал, что мы не обычные бродяги», — напомнил Вилен. Бывший раб засмеялся. «Так ты не забывай, что это они сейчас думают, что мы представители крупного поселка. А когда завтра выяснит, что никакого белого озера на свете нет, то и относиться они к нам будут хуже, чем к обычным бродягам, как к брехунам-мошенникам. А нам всем разлучаться нельзя. Один я не найду золото, я ведь не знаю, где это. И даже вдвоем с Колянычем нам трудно будет. Ваша помощь тоже понадобится, спину прикрыть и прочее. Каждый нужен будет, даже придурок Добер. И если эти сегрегоровцы нас в оборот возьмут и в разные места раскидают, то конец всему. Поодиночке мы не то, что золото добыть. Мы даже из пустоши вряд ли выбраться сможем. Жизнь здесь, вроде, неплохая, но каково это, вкалывать тут, и каждый день помнить о золоте. Пусть даже иметь здесь персональный унитаз, но при этом знать, что ты мог бы иметь такой же унитаз, но из чистого золота. Так, что нам делать-то? — не отставал Агей. Завтра пойдем в Перекресток, и по дороге надо будет решить, в руки к ним идти или же свернуть в сторону. Вероятно, — согласился Жрех, — но лучше уже сегодня, к ночи, нам принять решение. Слушайте, — сказал библиотекарь, — я вот, что подумал, у них же тут антенна. Он кивнул на антенну, видимую через дверной проход. И что? — спросил Агей. Местные говорят, что до Перекрестка километров 50, вроде. Если они по рации сообщили о нас, то машина оттуда за сколько времени сюда приедет? Очкарик посмотрел на Жриха. «Быстро приедет», — сказал тот. «Некоторые быстро ездят, они вполне могут по нормальной дороге полсотни километров меньше, чем за час, покрыть. А мы тут уже несколько часов, но никто не приехал». Жрих усмехнулся. «Не такие мы уж важные, чтобы ради нас машину гонять. Но все равно, если в Перекрестке знают, что нас разыскивают пираты, то могут и прислать за нами. Все-таки мы не обычные бродяги. А то, что пока никто не приехал, для нас это хороший знак. Я думаю, что завтра, выйдя отсюда, мы вполне сможем улизнуть. Но это, при условии, что мы решим Сегрегору не сдаваться. Так ведь? Надо это выяснить», — воскликнул Вилен. «Что именно? Узнать, сообщали ли они про нас по радио и что им ответили? И как ты это выяснишь? Спросить у них». Бывший раб засмеялся, а библиотекарь бросился к лестнице. Добежав до нее, он остановился и метнулся к выходу на стену. Там он остановился, глядя вовнутрь крепостного двора. Вон они, у ворот. Он побежал было по стене к предыдущей башне, но его быстро нагнал бывший раб, схватив за руку. «Да стой ты!» Очкарик остановился и обернулся. «Хочешь спросить? Спрашивай», — сказал Жрех. «Но сразу не лезь. Сперва отведи Коляныча в сторону и посоветуйся». Вилен несколько секунд, словно непонимающе, смотрел на бывшего раба, а затем кивнул. «Хорошо». Жрех отпустил его руку, и тот побежал по стене. Когда тот скрылся в соседней башне, парни отвернулись и двинулись дальше, к другому выходу из своей башни. Выйдя на северную стену, парни, не сговариваясь, посмотрели во двор. Там, у входных ворот стояла кучка людей, их товарищи, староста и еще несколько местных. К ним подбежал Вилен, отвел Коляныча в сторону и начал ему что-то говорить. Жрех отвернулся, и парни пошли дальше, по стене, которая была точно такая же, как та, на которой они стояли со старостой. Те же бойницы во внешней стене и пустые ниши желоба под ногами. Миновав стену, парни вошли в центральную башню на северной стене. Жрех опять подошел к окну и начал внимательно смотреть что-то внизу. Агий подошел к окну рядом и тоже посмотрел вниз, высоко. До земли тут куда больше 10 метров. Парень перевел взгляд на окрестности. Слева виднелся новый хибар. На его окраине копошились несколько фигурок людей. Справа же хорошо видна уходящая на север, к долу, дорога. Между ней и поселком протянулась прямая полоска, подъездная дорога, идущая параллельно стене крепости, в сотне метрах от нее. А дальше, за этой дорогой равнина до самого горизонта, куда уходила пустая дорога. Где-то там этот дол, а еще дальше, в сотнях километрах, те северные земли, куда так стремились парни. Агий посмотрел на товарища. Тот по-прежнему что-то высматривал внизу, и Агий спросил: «Чего ты там смотришь? Думаешь, как сбежать?» «Ага», — просто ответил бывший раб, посмотрев на парня. «Эта стена такой же высоты, как на той стороне, но у той еще обрыв внизу. В принципе, я бы тут смог спуститься, но вот с барахлом, с нашими носилками, это нереально». Жрех стал смотреть вдаль, на север. «Как думаешь?» — спросил Агий. «Тут до северных земель сколько километров? А хрен его знает. Судя по тому, что местные говорят, километров 300 минимум, а то и 400, а может и дальше. И то это только до первых жилых мест, а до прибрежных городов еще сотню, а то и больше. Накидывай. Как ты думаешь, что Калиныч решит?» «Не знаю, но думаю, ему тоже к Сегригору неохота. А вот если по этой дороге двинуться, наверное, так и придется сделать. Выйдем с утра по той дороге, пройдем километров 5, посмотрим, не увязались ли за нами местные, а там, двинем на север, сделаем крюк, обойдя их, на эту дорогу выйдем, и по ней пойдем, хотя бы полдня, но пройдем быстро, а дальше опять придется по бездорожью пиликать. На день, я думаю, они нам еды и воды дадут, а вот дальше придется уповать только на удачу, либо сдохнем, либо прорвемся на север». Калиныч говорит, что надо было вдоль канала, на север идти. Бывший досадливо раб поморщился. «Надо было, но сейчас-то чего, задним умом, думать. А тогда, надо бы тогда, вдоль канала ломануться. Если он, и правда, на сотни километров тянется, то, возможно, мы бы через несколько дней уже до жилых мест дошли бы. Хотя, кто знает, чего там и как. Ну, ладно, не будем унывать». Товарищ ободряюще похлопал Агия по плечу. «Живы будем, не умрем. Давай сейчас сделаем вот что. Тут ведь вышка», он кивнул в сторону соседней башни. «Надо бы с этим караульным потолковать, расспросить его. Может, чего узнаем нового про окрестности. Поднимемся к нему? Нет, давай лучше выманим. Это как? Выйдем на стену и поговорим. Не сильно громко, но так, чтобы он услышал. И я думаю, он спустится узнать, кто тут ошивается у него. Прямо сейчас». «Ага». Жрех первым вышел на стену. «Тут все так же. Плиты внизу, желоба подубранные балки. Стена выглядит очень древней, но в то же время и надежной». Дойдя до ее середины, Константин остановился, глядя наружу, и сказал обычным голосом: «А вообще, мне тут нравится». Агий понял, что товарищ ждет, что и он внесет свою лепту в выманивание стражника, поэтому сказал: «Да, неплохо у них, интересная крепость. Я раньше видел такие на картинках в книжках». Парни двинулись дальше и вошли в башню. Тут также есть ход вниз, но у стен стоит грубый стол с лавкой, и стоят небольшие деревянные ящики, накрытые покрывалом. В каменном потолке же проделана квадратная дыра, куда уходит деревянная приставная лестница. Подойдя к ней, Агий услышал тихие звуки. Жрех поднял пали, указывая наверх, и широко улыбнулся, подмигнув парню. Агий понял, что их задумка удалась. Караульный, услышав голоса чужаков, спускался по лестнице вниз. Скоро в потолке показались ноги, и по лестнице спустился вниз уже знакомый мужик, с которым они познакомились и немного поболтали, когда только прибыли в крепость. Сейчас карабина у него не было, и он почему-то не выглядел дружелюбным и смотрел на парней с нескрываемым подозрением. «Чего вы тут забыли?» — раздраженно поинтересовался он. «Спокойно», — лениво отозвался Жрех. «Просто, ходим по стене. Нам Алдер разрешил». Точно, а смысл нам тебе мозги парить, что мне, за Элдером сбегать, чтобы он тебе подтвердил. Да, ладно, мы просто смотрим, первый раз в такой крепости. Кстати, можно подняться, глянуть окрестности с твоей вышки. Зачем, мы же завтра выходим, вот нам бы и оглядеться. Так вы, вон куда уходите, отсюда плохо видно, тебе бы на ту башню, но там антенна и туда нельзя, да и сюда нельзя. «Нельзя так нельзя», — лениво зевнул бывший раб. «Да ты расслабься, нам просто делать нечего. Мы что, похожи на лазутчиков, которые секреты высматривают? Если к тебе нельзя, то мы просто тут походим, посмотрим». «Ну, походите, Расселдер разрешил, только не свалитесь». «А что, кто-то уже падал, а то...» Охранник ухмыльнулся. «В прошлом году приехал один тип из центра, ну, из Новой Надежды, молодой и очкастый, как у вас этот...» который с вами, и, что, да, тоже лазил по стенам, не просто смотрел, а исследовал, у него рулетка измерительная была, мерил чего-то тут, записывал, и часа не прошло, как он загремел, и что же, а ничего, с удовольствием засмеялся караульный, сломал и шею и спину, ловкач, да уж ухмыльнулся жрех, везунчик, а то, ученым был, говорили, что он самого Сегрегора хорошо знал, и на тебе, как последний лох у нас кувыркнулся. Так что, смотрите под ноги. Да мы не ученые, засмеялся бывший раб, не кувыркнемся. Охранник тоже засмеялся и спросил, а этот, который с вами, в очках, он кто у вас? Библиотекарь, это, которые книги перебирают. Ага, и много этих книг у вас? Много. Откуда? Так библиотека же была в городище, там книг, тьма. И у нас, в Белом озере, тоже библиотека. Поменьше, конечно, понятно. «Слушай, браток», — сказал жрех доверительным голосом, — «можно с тобой поговорить, но чтобы ты старшим вашим не сказал, о чем я тебя спрашивал, ну, если ты не про секреты, на кой мне ваши секреты, у вас, что, тут секретов куча, да, какой там, ну, вот, я так, чисто по-житейски, по-братски, хотел с тобой посоветоваться, об чем, да вот, мы тут с Элдером стояли на стене недавно, я видел». Так вот, он про ваш хибар рассказывал, бывший раб поведал, что они недавно слышали от старосты, правда, все это, закончил он, или наврал, истинная правда, кивнул дозорный, раньше я в большой палатке жил, мы там друг от друга простыми занавесками отделялись, а сейчас у меня отдельная комната, стулья, две тумбочки и шкаф, и звука от соседей нет, хоть ори, они не услышат, и да, он правду сказал, будут скоро у нас дома, где у каждого комната, а то и несколько, и в них у каждого отдельный туалет, умывальник и душ. Прямо-таки поверить в это трудно, пробормотал жрех. А то, я сам как вспоминаю, что раньше было, так вздрагиваю. Мы тут раньше, ведь годами не мылись, и нам нормально было. Разве что окажемся в месте, где колодец или скважина, то моемся кое-как. А сейчас, я вот сейчас, как поработаем, сразу чую у мужиков, как пот их воняет. Противно, а раньше и внимания не обращал, и сам смердел, как хрен пойми кто, а сейчас у нас почти никто душ реже двух раз в день не принимает. Мне, честно говоря, прямо-таки нравится у вас, с задумчивым видом проговорил жрех, а то, вы не подумайте, что я нахваливаю хибар, потому что местный, но оно и правда, так, у нас, конечно, глухомани есть на юге получше нас поселки, но у нас тут тихо и народ нормальный, явных дураков нет, на юге, там театры и прочее, но там, во многих местах, и вкалывать надо, а у нас здесь вообще без напряга, днем, в самое пекло, 3 часа отдыхаем, да и так, не напрягаемся, тут как, норму выполняешь, и никто тебя не трогает, начальство отличное, вон, Элдера вы видели, он отличный мужик, может иногда круто взять, но если ты не дуркуешь, то и претензий к тебе не будет, да и если что не так, ты на него даже пожаловаться можешь. К нам часто проверяющие из перекрестка ездят. Спрашивают, довольны ли мы, им можешь, что угодно высказать. Ну, интересно у вас. Мы-то ожидали, что в пустоши варварство сплошное. Это раньше, да, было. А сейчас все на подъеме. А в этом, вашем, соседнем доле, как дело обстоит. При этих словах лицо дозорного преобразилось. На смену благодушному выражению пришла подозрительность. Это... «Ты зачем про дол спросил? Ну, как, слышали мы, что там тоже поселок, и интересно, как там дела обстоят?» Охранник несколько секунд вглядывался в лица парней перед ним, а затем сказал: «Извините, братки, но про дол я вам рассказывать не имею права, там особый вопрос. Скажу только, что пока вы не местные, и не надо вам знать, что там и как». «Да, я спросил-то чего, ведь не знал, что спрашивать нельзя. Давай лучше сменим тему», — предложил дозорный. «Давай», — кивнул жрех. «Расскажи, как у вас тут с бабами?» Тень досады нашла на лицо мужика. Он фыркнул, собирая во рту слюну, и шумно сплюнул во внешнее окно башни. «Вот с бабами у нас хреново», — сказал дозорный. «В хибаре их всего десяток и все заняты. Ну, дети есть, но пока они вырастут, нам с тобой не до баб будет», — жрех хмыкнул. «Да и вообще», — доверительным голосом говорил мужик, — «в пустоши с этим делом плохо. У нас тут один был, он как-то в командировку ездил, через всю пустошь, на самой бирже побывал». «Это где ж такое?» «Биржа — это самый южный город у Сигригора, на юго-востоке. Там до южного прибрежного города Куш или Киш, уже не так далеко. Так вот, он у нас через разные города ехал и везде, говорит, баб мало». «Это плохо», — пробормотал жрех, делая вид, что расстроился. «А с чего тут хорошо с ними будет? Баб ведь в старые времена вообще не берегли. У меня две сестры было, красавицы. Ни одна даже до 10 лет не дожила. Одну еще совсем малой везли, а другую, вдоль и поперек пользовали, и сгубили нахрен. Да что там, у нас тут и мужикам доставалось. Мне, ребята, повезло, уберег я жопу свою, а вот другие. Тут такой стон стоял, когда бандиты налетали. Никого не жалели, ни малых, ни старых. Кто под руку попадал, тех и». Дозорный сделал руками неприличный жест возле пояса. «А сейчас с этим, с насилием, как?» — спросил жрех. «Вообще никак, все тихо мирно и только по согласию. Вон, в том же доле, год назад, один урод решил мальчонку совратить. Так его при всем народе выставили и напрочь ему причиндалы срезали. А потом подвесили, и он орал, пока на солнце не спекся. Крутенько его, еще бы, у Сигригора не забалуешь. За воровство, руки рубит только так, за драку или еще чего, вполне на исправительные работы, в шахты или в каменоломни, запихать могут. Тут народ быстро от дурных привычек отучают. А вот скажи мне», — воровато оглянулся и понизил голос жрех, — «как думаешь, пропустит нас Сигригор к ковчегу?» 1-6. Прежде, чем ответить, дозорный несколько секунд вглядывался в стоящих перед ним парней, а затем медленно сказал: «Чего вы там забыли-то? В ковчеге? Да, ты не представляешь, сколько у нас про него разговоров!» Чуть ли не воскликнул жрех. «Сколько себя помню, постоянно про него болтаем. Иногда до драк доходит. Вот мы, самые решительные, и решились. Делать вам нечего. Да мне, честно говоря, надоело на Белом озере сидеть. Баб у нас тоже мало, семью не создать. А тут думаю, дай пойду, посмотрю, как тут с ними дело обстоит». «Так ты что, пошел в пустошь, чтобы бабу себе найти?» — ухмыльнулся дозорный. «Да, не то, чтобы. Другие края посмотреть хочу, а если баба подвернется, то я и не против». Дозорный засмеялся. «Тут пол пустоши не против. Говорю же тебе, туго у нас с этим делом. Да, я не про баб, а вообще. Вот смотри, ты же видел всех наших? Ну, видишь ведь, что мы не какие-то бродяжки, а цель имеем. Ну, вот и скажи, как думаешь, если попросим у властей, пропустят они нас всех через пустошь?» «Думаю, что нет. Почему, а зачем это им? Это я вот тут, да Элдер, вникнуть можем. Понять вас. А властям это зачем?» Дозорный вдруг двинулся в сторону, подошел к двери и высунулся в проем, некоторое время глядя во двор крепости, а затем кивнул парням, отвел их в угол башни и сказал тихо: «Я вам так скажу, ребятки, вы что же, думаете тут просто так, в пустоши, куда хотите, туда и идете?» Поскольку парни молчали, внимательно глядя на собеседника, тот продолжил: «Это у нас здесь, окраина и глухомань, а вот там, южнее, в каждом городе, в каждом поселке, при въезде и выезде посты, все машины проверяют. Бандитов ловит?» — спросил Агей. Дозорный хмыкнул и посмотрел на парня, как на неразумного ребенка. «Бандитов давно уже нет, а проверяют дорожные документы. У всех они должны быть в порядке. Если куда-то едешь, то нужен документ от властей, где будет указано, куда едешь, откуда и через какие места. И таких постов куча. Везде они эти документы спрашивают. У каждой машины?» — поинтересовался жрех. «Да, а у пеших? В том-то и дело, что пешком в пустоши никто не ходит. Ну, может, между селениями, которые рядом. А вот в дальний путь никто ногами не ходит. Раньше полно бродяг было, и у нас подолгу жили и мимо проходили, а теперь уже, лет 10, как и след их простыл. За бродяжничество наказание полагается. Я не думаю, что власти будут терпеть, что вы со своими носилками по дорогам ползать будете и всем встречным поперечным про ковчег рассказывать. Сегригор, что, не любит людей, которые в ковчеге живут? Да, с этим ковчегом, непонятно ничего. Давно еще, годы назад, говорили вроде, что там нормальным людям делать нечего. А что там делается, хрен его знает. Тут ведь, у нас, всего одна дорога, которая сперва на запад тянется, а потом на юго-запад сворачивает. Если же прямо, на запад идти, то километров через 100, разрушенная гряда будет. Там древняя дорога, восточное шоссе, проходит. По нему, с северных земель, в южные земли, караваны ездят. А дальше к западу, там, белая хворь. Хрен знает, что это такое, но, как говорят, гиблое место. За хворью лежит срединное шоссе и на нем стоит город Нефтянол, где нефтяники живут. У них там, с древних времен, завод огромный. Они бензин делают и Сегригору не подчиняются. Не любят они его. Почему это? У них рабы раньше работали. А как Сегригор всю пустошь захватил, то пресек это дело. Пришлось им рабство отменить. Но, я слышал, что те рабы, кто на их нефтяном заводе рабом вкалывал, все остались. Только они сейчас какую-никакую плату за работу получают и уйти могут, когда захотят. А за нефтяниками, к западу, что? Там горы и город, источник. Это одна компания с нефтяниками. Те нефть добывают, а эти воду. А дальше что? Дальше хрен его знает что. А еще дальше большой каньон. Что такое каньон, я не знаю точно. Говорят, что это как овраг в земле, но огромных размеров. И вот за этим каньоном этот ваш большой ковчег. А что там рядом, какие там наши города и вообще живет ли кто, я и понятия не имею. Сечешь, какое расстояние пройти надо, хрен вы туда дойдете, даже если вам Сегригор разрешит. Энда, сказал жрех, а вы здесь, как бы, к северной пустоши относитесь. Не как бы, а север у нас тут, не считая Дола, Хибар самое северо-восточное поселение пустоши. А там, показал на окно бывший раб, далеко на севере, что, далеко на севере, северные земли, сказал дозорный, от нас до них, черти сколько идти, у нас болтали, что до них 1000 километров, да нет, усмехнулся мужик, я думаю, километров 500, хотя, может, и больше, но пешком, один хрен, не дойдешь, получается, что за вами тут Дол, а за ним уже безлюдье полное и ничего там нет, так и есть, раньше там жили, конечно, ну, как жили, кое-как, вот там, на север и к западу, Красная крепость, она примерно, как вот наша, была раньше, а уже давно там пара башен только и осталось. Я помню, что там источник был внутри, бассейн, и его однажды бандиты трупами забросали. Потом другие бандиты заставили нас мертвяков вытаскивать и воду плохую вычерпывать. Это когда я еще малый был. Это далеко на севере, километров 70. А где древесный овраг ты знаешь? Спросил жрех. Первый раз слышу. Это где-то здесь, севернее вас. Когда наши городища разорили, то мы там долгое время еще сидели, дрожали. И один наш, ходил на северо-запад, за каналы где-то, вроде в этих краях, нашел он поселок под названием Древесный овраг. Потом к нам вернулся. Сказал, что там источник и деревьев много. Мой отец и еще несколько, пошли на разведку, чтобы посмотреть, можно ли туда всем перейти, думали, там безопаснее будет. Ну и, сгинули с концами. Слушая эту историю, Агей понял, что жрех ее выдумал, чтобы разговорить охранника об окрестностях. «Вообще не припомню такого», – задумчиво сказал тот. «Деревьев тут вообще не сильно много. Вот, каменный лес есть. Он на север и на восток немного. Это холм большой, заросший соснами. Я там, еще мальчишкой бывал. Запомнил, что полно скелетов и черепов там валялось. Потом на севере, но западнее, там кирпичные холмы. Раньше какие-то строения были, типа широких башен, но сейчас они обрушились. И на холмы уже похожи, и некоторые уже деревьями поросли. Ну, еще там, за долом, кресты. Там клан один обитал. Когда у них рабы восстали, они деревянные кресты в землю поставили и на них рабов, еще живых, подвесили. И те на солнце там коптились. Те, кто там был, говорили, что еще долго на крестах скелеты висели. А ты их видел? Видел. Издалека. Подходить боялся, малый был. Но скелетов там вроде не было, на них. Потом, как Сегригор воцарился, его люди эти кресты посшибали. Так что, не в нужную сторону твой отец пошел тогда, сказал дозорный. Тут у нас, севернее, гиблые места были. Сейчас там, я думаю, безопасно, бандитов же нет, но вряд ли там кто живет. И, кстати, у меня у самого дед в тех краях сгинул. Я его и не помню почти. Это потом, мне отец рассказал, что тот тоже ушел, лучшие края на севере искать и не вернулся. Жрех задумался, а дозорный спросил, а у вас там, на Белом озере, как дело обстоит? Да так себе, в принципе, неплохо, но иногда голодно бывает. Бывший раб довольно складно стал врать про житье-бытье на выдуманном Белом озере, про то, как разводит плантации рыбу на озере. Агий же подумал о том, какой молодец жрех, вроде бы они тут просто стоят, пустой болтовней занимаются, а вон сколько узнали, и о местных порядках, и о том, что к северу и к западу, и, самое главное, про посты и проверки на дорогах. Оказывается, в пустоши по дорогам, без путевых документов и шагу ступить нельзя. Интересно, как на эту новость Калиныч отреагирует, хотя, может, он и сам сейчас об этом от Алдера узнал. Между тем, жрех взахлеб травил разные байки. Судя по лицу дозорного, тот воспринимал все это за чистую монету и искренне посмеивался над забавными случаями из жизни выдуманного поселка. Агию уже стало неинтересно. «Ладно», — сказал он, — «я пойду, по стене пройдусь». «Давай», — откликнулся, не оборачиваясь, — «жрех, не кувыркнись», — напутствовал его дозорный. Парень покинул башню, выйдя на восточную стену крепости. Эта стена тоже оказалась в хорошем состоянии. Под ногами ровные плиты и выемки под балки. Осторожно шагая вперед, Агий посмотрел во двор. На другой стороне крепости, возле закрытых ворот, ведущих к новому поселку, на корточках сидели трое местных. Они разговаривали и не видели, что по противоположной стене крепости идет парень. Агий перевел взгляд на главные ворота. Там никого не видать. Калиныч, староста и остальные куда-то ушли. Добравшись до средней башни на восточной стене, Агий вошел внутрь и сразу остановился, немного удивленный. Эта башня оказалась обитаемой. Возле внешних окон стояло несколько столов и книжных шкафов. Один стол явно письменный. На нем видны бумаги и карандаши в стакане. На полках шкафов какие-то толстые тетради. Рядом несколько табуретов. В другой стороне башни, где окна, выходящие во двор, узкая щель, ведущая вниз лестница и рядом небольшая кровать. Явно это не старые вещи, а тут кто-то живет. Почувствовав смущение, парень хотел даже вернуться назад, к жреху, но переборов себя, он быстро прошел через башню и вышел на следующий участок стены. Пройдя немного, Агий остановился и осмотрелся. Внутри, во дворе, никого не видать, только сидят у противоположной стены трое крестьян у ворот. Посмотрев в другую сторону, за стену, Агий увидел дорогу, идущую вдоль крепости. За ней хорошо виден вытянутый холм, на противоположной стороне которого они недавно устроили привал и где встретили местных. Двинувшись дальше, парень вошел в угловую башню. Она оказалась пустой. Парень подошел к окнам, выходящим на восток. Знакомая дорога шла вправо и там изгибалась под прямым углом. Подойдя к южным окнам, Агий увидел дорогу, уходящую вправо, на запад. За ней пустые пространства до горизонта. Осмотревшись внутри, Агий решил посетить и последнюю башню крепости. Выйдя на стену, он вдруг обратил внимание, что стена здесь явно отличается от уже посещенных участков. Некоторых плит пола не хватало, а между теми, что еще остались, зияют не широкие, но весьма глубокие щели. Казалось, что стена вот-вот развалится. На секунду парень остановился, раздумывая, стоит ли рисковать, идя дальше, тем более, что и башня, виднеющаяся впереди, выглядела такой же ненадежной, как и стена перед ней. Тут же вспомнились потерянные товарищи, Север и Владлен. Уж они-то точно не стали колебаться и трусить. Парень сжал губы и решительно двинулся вперед. Внимательно глядя под ноги, он быстро преодолел опасный участок стены и вошел в башню. Внутри оказалось просторнее, ибо эта башня шире, чем остальные. Однако выглядела она хуже всех. Часть потолка обрушилась, закрыв ход на лестницу. Среди плит пола и обломков рухнувшего потолка росли пучки желтой травы. Оглядывая еще державшиеся стены, Агий подумал, что не так далек день, когда эта башня начнет разваливаться на части. Осторожно пробравшись к противоположному дверному проему, парень выглянул наружу. Прямо перед ним несколько метров целой стены. Далее обрыв и довольно крутой склон вниз. Там главные ворота в крепость. На другой стороне, Стена продолжалась таким же крутым склоном и, после нескольких целых метров, стена заканчивалась последней угловой башней. Дверной проем там закрыт вроде бы деревянными досками. Наверху же высится стальная радиоантенна. Подумав, что незачем тут зря торчать, дабы не приняли за шпиона, Агей повернул назад. Осторожно покинув башню и, быстро преодолев ненадежную стену, он вернулся в угловую, юго-восточную башню. Подойдя к окну и глядя на дорогу, поворачивающую под прямым углом и обходящую крепость, Агей опять вспомнил дорогих ему товарищей. «Эх», — думал он, — «а ведь как было бы классно, если бы они были сейчас здесь. Мы бы тут разведали, обследовали все, и парни наверняка бы придумали, как дальше быть и куда лучше идти. По крайней мере, какой-нибудь ценный совет Колянычу дали, да и можно было бы никуда не идти. Плевать на это золото богатство, остались бы тут втроем, работали бы в деревне, а вот в этой башне обустроили бы себе жилище. При таких делах и никаких персональных унитазов не нужно. Что может быть лучше, чем жить вместе с лучшими друзьями в башне древней крепости? И ведь еще месяц назад я жил на острове, был обычным школяром, и понятия не имел, какие вещи творятся за пределами острова, думал парень. Ведь мы там долгие годы сидели, дурака валяли, а тут, вон, что творилось. Бандиты ездили на машинах, народ убивали, между собой воевали, а здесь вот самая настоящая крепость. И особенно обидно, что узнав такие грандиозные вещи, оказавшись здесь, нельзя этим поделиться с друзьями. Накатила тоска и заныло сердце. Посмотрев немного на окрестности, Агей вышел из башни и двинулся назад. Парня охватила апатия, а настроение испортилось. Он решил не забивать себе голову мыслями о будущем, а предоставить это решать остальным. «Лягу, посплю», — думал парень, — «а они пусть сами решают, куда идти». Только войдя в обитаемую башню, до него дошло, что спуститься вниз можно было и в той угловой башне. Решительно повернув на лестницу, хватаясь руками за стены, Агей осторожно двинулся вниз. Он помнил предостережение старосты, но ступени на удивление хорошо сохранились. Когда ему оставалось миновать всего два пролета, он услышал какой-то звук снизу. Удивленно остановившись, Агей услышал, как кто-то то ли кашлянул, то ли харкнул. Явно внизу, в небольшом промежутке между ступенями и выходом на улицу, кто-то стоял. Парень нерешительно замер. В голове мелькнула мысль вернуться назад и спуститься в другой башне. Ведь эта башня обитаема, и не хотелось, чтобы местные подумали, что он тут рыскал и что-то вынюхивал, как лазутчик. Агей уже решился тихо двинуться наверх, как услышал незнакомый молодой голос. «Подумать только», — сказал он, — «сам Надан пришел сюда, словно бродяга», — усмехнулся второй голос, в котором Агей сразу узнал местного начальника Харума. Его ведь, в те времена, по-разному именовали, например, «Потрясатель Юга». «Как тебе такой титул? А вот, видишь, куда все пришло? Ведь раньше же были такие люди, великие. Сколько джигитов в пустоши было, и трудно поверить, что Сегрегор взял и убил почти всех, ведь это же легендарные времена были. Ты только легенды слышал, а мы с Наданом уже тогда были легендами, да и то, я сам, не сразу в случившееся поверил. Когда нас Сегрегор разгромил, то я подсуетился, конечно, жизнь спасая, но все это осознать сразу не смог. Я года два потом, считай, тут лежал на брюхе, смотрел на происходящее, офигивал, и только дым одним местом пускал. Но ведь столько кланов и вождей великих было, и все, представь себе, обосрались. Причем, капитально и вонюча. Вот, сейчас, вспомнилось мне, был тут, на севере, такой вождь, Большой Мо. Да, вы рассказывали. Ага, клан у него не то, чтобы большой, около полусотни джигитов, но сильные они были. А боевых машин у него почти два десятка было. Когда Сегрегор начал наверх ползти, то я приезжал сюда, к твоему отцу и к этому Большому Мо. Так вот, этот жердяй Мо только посмеивался. Говорил, что все понимает и за Сегрегором уже давно внимательно следит. Дескать, надо дать ему насытиться, крови напиться, а потом уже и прихлопнуть. Чем больше кланов Сегрегор разгромит, тем богаче станет и тем больше наша добыча будет, когда мы его прихлопнем. И, что же, ничего, не договорились. Потом пытались, конечно, коалицию против Сегрегора создать, но уже поздно было. Я тебе ведь рассказывал. А этот, Большой Мо, что с ним стало? Он свое получил. Внимательно слушающий Агей расслышал, как Харум тихо засмеялся. Когда стало ясно, что Сегрегор верх одержал, то этот мой решил ему присягнуть, да только опоздал. Года три назад я в Перекрестке встретил человека из его клана. Джигита, да, Джигита. Он меня, конечно, не узнал, но много интересного рассказал. От него я узнал, что люди Сегрегора приехали в ставку Большого Мо, схватили толстяка, на виду у всех подвесили вниз головой, в жопу ему шланг вставили и воду пустили. Ему там пузо разорвало. Услышав это, Агей сразу же вспомнил, как ему на острове, перед операцией, делали клизму. От услышанного способа казни стало жутко. «Сегрегор умеет выдумывать казни», — проговорил внизу парень. «Да, причем тут он? Я сам, таким способом, не раз казнил. А на пирах мы и не такое выделывали. Тихо, идет вроде». Внизу замолчали, и Агей услышал тихие шаги. Кто-то приблизился к башне и вошел в проем. 1-7. «Ну, здравствуй, Надан», — сказал Харум. «Здравствуй, Гицул», — ответил ему голос, в котором изумленный Агей сразу же узнал голос старика Елизара. «Гицула давно нет», — ответил Харум. «Одна тень осталась, да и не стоит сейчас старые имена называть, тем более в Хибаре». «Согласен, брат. Вот, кстати, познакомься, это Берг, сын Берга Трехпалова». «Как же», — отвечал Елизар. «Знал я твоего отца, знал. Знатный вождь был, и клан его во всей пустоши известен был. Для меня большая честь познакомиться с вами, господин Надан», — дрогнувшим голосом сказал парень. «Мне про вас господин Харум столько рассказывал». «Да, рассказал немного про наше старое житье-бытье», — подал голос Харум. «Ладно, Берг, нам поговорить надо, а ты иди в караульную башню, встань в дверях и прикрой нас. Если рядом кто появится, дай знать». Послышались тихие удаляющиеся шаги. «Он и правда сын Берга?» — спросил Елизар. «Вряд ли, но одно время Хибар их вотчиной был. Мне Трехпалый рассказывал, что они здесь часто всем кланом расслаблялись, отдыхали, так сказать, душой и телом. Наверное, мамка-шлюха насвистела ему в уши, что он сын самого Берга, а этот дурачок и поверил. А как там на самом деле, уже не узнаешь. Не похож, ведь он на него, ни капли. Хотя, его мог заделать один из джигитов Берга. А то, что он считает себя сыном Трехпалова, так то, мне на руку. Ладно, Гицул, то есть Харум. Я понимаю, что ты удивился, когда меня с этими бродягами увидел. Но как я удивился, увидев тебя с татуировками раба. Расскажи, как ты выжил то, и как в начальство здесь выбрался. Унылая у меня история, Надан, то есть Елизар. Когда наша коалиция обосралась, еще толком не собравшись, я понял, конец нам всем. Поэтому собрал в колонну все добро, всех верных людей, и отчалил. Много их с тобой было, мало. Большинство парней решили остаться и драться, как я их не уговаривал, как не объяснял. Где теперь их косточки? Старик сплюнул. Думаешь, всех выбили? Спросил Елизар. Конечно, они у меня злые и дерзкие были. Такие головы перед Сегрегором не склонили бы, и он таких не щадил. Лжехарум некоторое время помолчал, а затем продолжил. Я в северные земли решил податься. Как большая война началась, я там плантацию прикупил. Мог и в южные земли двинуть, там тоже кое-что было, но пришлось бы с боем пробиваться. А на север тогда легко можно было с нефтяниками проскочить. Прибился бы к их конвою и запросто ушел бы. И вот мне бы, дураку, уехать спокойно, но не мог я так просто уйти. Вроде и ясно, что Сегрегор одолевает, но разве сразу поверишь в это? Мы ведь такие сильные и на тебе. Бросай родные места и беги, как крыса. Вот я сюда, на север, и завернул. Сам знаешь, здесь народу меньше, чем у нас, но тоже ведь серьезные вожди. Берг тот же, Большой Мо, Салага Желтый, Мигул. Я думал, что у них мозги наконец-то включатся, они поймут, к чему дело идет. Какой там? Я чуть не охрип, объясняя им, а они сидят, да чего-то там думают, да прикидывают. Мне бы сразу бежать, а я все ждал, на что-то надеялся. Тем более, что слухи самые разные приходили. Вот, про тебя, например. Одни говорили, что тебя убили, другие, что ты Сегрегора теснишь. Третьи кричали, что ты на север отступил и с тобой народу тьма, и вы собираете силы, чтобы контрудар устроить. Это сейчас-то мне все ясно, а тогда, я еще надеялся. Старик зло сплюнул. И, что же? Спросил Елизар. Вот, ждал и дождался. На мой лагерь налетели шатуны. Помнишь их? Это у которых на эмблеме череп на колесе? Они самые. А откуда они тут взялись? Они же всегда на самом юге обретались. Это я потом узнал, что они быстро под Сегрегора легли и в бой сами рвались, выслуживались. Вот и налетели они, и еще другие уроды с ними были. Всего машин 15. Началась буза, и мы им хорошо врезали. Сразу 8 машин расхерачили. Они отступили, но и нам досталось. Сожгли, гады, бензовоз и 2 моих тягача подпалили. А куда я без тягачей? Все добро бросать? Я еще не успел осознать. Как видим, на полнеба пыль. Большие силы к нам прут. Мы запросили по радио, они не отвечают. Явно это сегрегоровские гады. И куда нам? Собрали кое-что и на 4 машинах на север рванули. Они за нами гнались 100 километров, не меньше. Мы оторвались, но я один остался. Куда мои ребята делись, хрен его знает. У меня рация повредилась, и я остался с одним парнем, Грумом. Верный воин был, настоящий джигит. Вот сидим мы, что делать не ясно. Бензина нет, рации нет, куда идти? И вот как-то я понял, что дело дряни с минуты на минуту, нас забацают. Ну и придумал. Бросили мы машину и там, в холмах, затерялись. Не знаю, каким чудом, оказалась у нас термическая машинка. Ну, которыми на металле эмблемы выжигали. Но ты ведь знаешь, что ей татуировки делать можно. Можно, но никто не делал. Такие тату не уважали. Вот, это вы, герои, все по старинке делаете, чтобы с кровью и терпеть. А тут быстро можно сделать. Ну, мы и решились. Друг другу на руках и на лбу выделали. Ловко вышло. Я такие у многих рабов видел. Чьи-либо клеймы не стали ставить, чтобы не спалиться, но и таких рабов, стату, как у меня, полным-полно в пустоши было. И ведь через час после гравировки, уже можно подумать, что татуировки много лет, а машинку мы в приметном месте, закопали. Ты же знаешь, что такие татуировки свести легко ей можно. Знаю, конечно. Так вот, только мы в рабов преобразились, как на нас налетели. И знаешь кто? Кто? Чигуры. Откуда они здесь? Они же на Дальнем Западе, почти где Ковчег. Неужто тоже тогда под Сегрегора легли? В том-то и дело, что нет. Какие-то черти залетные. У них такие эмблемы, каких я и не видел раньше. Раболовы. Грум за пушку схватился и его успокоили. А я растерялся, и меня они живым взяли. Бросили в клетку, к другим рабам. Ну и сюда они приехали, в хибар. Здесь их сегрегоровцы и накрыли. Чигуров на колья, а меня, с остальными рабами, на свободу. Гуляй, рванина. За раба приняли, еще как. Я тогда оброс, отощал, ну и татуировочки прямо в точку оказались. Так ведь всегда можно определить, что они фальшивые. Специалист может, это да. Но какой тут специалист, на окраине. Конечно, искали наш народ. Заставляли догола раздеваться, но я-то ведь чист. Говорил я парням, не делайте тату. Зачем? Приспичило, сделайте термическую, ее всегда или убрать, или заменить можно. Так нет же, вот, тебя взять, у тебя же и на затылке, и на груди, и на спине, вон такие картины. Повезло тебе, что руки у тебя чистые, а то бы тебя сейчас здесь быстро бы в оборот взяли. Мы бы с тобой, конечно, все равно поговорили бы, но ты бы не тут стоял, а сидел бы в комнате, с решетками на окнах. Харун тихо засмеялся. «Ну, это ясно», — сказал Елизар. «А как ты здесь в начальство выбился? Да это же элементарно. Тут же вокруг одна рвань и дураки. Сам знаешь, в стране слепых и одноглазый карлик, король. А я способный оказался. Вон, раньше всех читать и писать научился». Старики тихо рассмеялись. «А народ, что, и не узнал никто?» — спросил Елизар. «А кто? Мы же с тобой работали на юге. На север редко выбирались. Да и в маске я тогда все время был. Кто меня узнает? Меня даже не все вожди без маски видели. А местные кланы, всех местных вождей Сегрегор подчистую вывел. Почти все местные джигиты тоже под раздачу попали. Но, кто уцелел, тех увезли в другие места. Тут одни рабы и прочая срань осталась. Но, все-таки, узнать могут. Не боишься? Раньше боялся сильно. Сейчас как-то привык. Хотя, то и дело новости приходит, что, то тут, то там, то одного, то другого выловили. Но это мелюзга всякая. Я до сих пор в розыске, но попробуй узнай меня. Да даже если кто и узнает, как докажет. У меня ни татуировок, ни особых примет. Даже если найдется кто, его слово будет против моего. А у меня здесь репутация почти безупречная. Вкалываю, не ленюсь. Вон, за антенну отвечаю. Мастерскими управляю. Я мог бы и старостой стать, но тогда пришлось бы часто в перекресток выбираться. Да и в Новую Надежду Алдер иногда ездит, а там народу много. Кто знает, на кого нарвешься. Зачем рисковать? Понятно. И, кстати, уже после войны Я с Сигригором виделся неоднократно. Где это? Он сюда приезжал несколько раз. Вот, общались с ним, как с тобой. Он мне руку жал, благодарил за честный труд. Как же ты его не загрыз? Старый бандит тихо засмеялся. Ну, Надан, ты даешь. Я все, что имел, потерял, но ум, кое-какой, у меня еще остался. Легко сейчас, в безопасности, мечтать о том, как его на кол сажаешь. А реальность, она, брат, другая. Да уж, задумчиво проговорил Елизар. Я его всего один раз видел. Ведь он кто? Да, никто. Обычный дурак. Обычный дурак всю пустошь не нагнул бы, невозмутимо заметил Харум. Это да, но ведь он выглядит, как обычный мудак. Ничего в нем героического. Зато мы, такие все, герои легендарные, и вон как обосрались. Ладно, надо. Елизар, то есть, я про себя рассказал. Расскажи и ты, про дела свои скорбные. Да уж, хмыкнул уже Елизар. Дела у меня и скорбные, и скверные. И, самое забавное, что моя история от твоей не сильно отличается. Это как, я тогда и правда, на север пустоши отступал. Помнишь Наиля Крылатого? Конечно. Он тогда один отряд Сигригора разгромил. И мы с ним договорились у каменных ворот встретиться. Планы у меня были неплохие. Я на северные кланы надеялся и сюда шел. И вдруг мне известие приходит. Верные люди указали место, где вражеская колонна снабжения остановилась. У них там и еда, и вода, и бензин, и охрана небольшая. Вот я и планировал с Наилем силы объединить и колонну эту захватить. Это бы нам сразу славу повысило. Для переговоров это хорошо. Я хотел местным вождям хороший куш предложить. Не поскупился бы. Думаю, если бы мы пошли тогда все вместе в бой, то вполне могли бы, если не разгромить Сигригора, то, хотя бы, с севера его выбить. Но сперва мне надо было с Наилем встретиться. И, что же, двинулся я к нему. У меня 15 боевых машин было, 2 малых бензовоза и 2 грузовика. И мы в засаду угодили, возле белых дюн. Я до сих пор, так и не понял, Наиль меня сдал или мы просто налетели. Про Наиля я с тех пор и не слышал, сказал Харум. Вроде среди тех, кто на службу к Сигригору перешел, его не было. Кто знает, в общем, налетели мы на засаду. Сразу 3 машины у нас полыхнуло. Меня бортанули и я сознание потерял, не смог командовать. А со мной лопухи были. Толковых ребят, настоящих джигитов, еще в первые дни выбило, и вот приблизил тех, кто остался. От джигитов там так, одно название. Они запаниковали, думали, меня убило. Оборону построить не смогли и в рассыпную бросились. Их, вроде, хотели на юго-запад гнать. Но они сообразили вырваться, и на северо-восток кинулись. Когда я очухался, мы уже до канала добрались и одни остались. Рация не работает, и где остальные, неясно. На той стороне канала, еще не сильно далеко отъехали, как бензин кончился. До засады, в машине со мной, 4 были. Когда я очухался, узнал, что одного подстрелили и его по пути выбросили, а еще одного подстрелили и он кровью истек. Остались 2 со мной. Я их недавно приблизил к себе, думал нормальные ребята. А они крысами оказались, шушукаться стали, чтобы сдать меня Сигригору и себе прощение купить. Но я начеку был, и пришлось мне решить с ними этот вопрос. Один я остался. Машины нет, рацию пробили. Что делать, неясно. Примерно, как у меня ситуация, заметил Харум. Вот, я хотел пулю в голову пустить, но вспомнил, что океан там рядом уже, и как-то обуяло меня настроение такое. Решил я до воды дойти, напоследок в воду окунуться и тогда уже и кончить свои дни. И что же, собрался, пошел, и там чудо настоящее. Дым я увидел и наткнулся на отшельника, Елизар его звали. Внимательно слушающий Агей, просто не мог поверить своим ушам. Как же так, потрясенно думал он. Наш Елизар, который столько рассказывал про бандитов и сам оказался бандитом, да не простым, а крупным вождем. Этот отшельник был мутантом, рассказывал уже Елизар. Он нормально выглядел, но голова у него была немного маленькой. А так он нормальным был. Он раньше в городище жил, это поселок там. Мы ведь с тобой его разгромили, почти прямо перед войной. Помнишь, как не помнить? Вот, хозяйство там у него, куры, огород. В общем, стали мы жить с ним. Он радио увлекался, я же тоже это дело любил. Мы, в мастерской все свободное время проводили. Я к машине сходил, рацию забрал, и мы ее починили. Слушали всю пустошь и вообще, что в мире делается. Вот. А потом, Три года назад Елизар этот умер. Сам умер, лже-Елизар усмехнулся. Совсем за отморозка меня держишь? Этот дед был неплохим мужиком. Как он копыта откинул, мне там, одному, совсем хреново стало. Назад не тянуло, еще как, но куда мне было идти? Раз здесь, вон, какие дела? Кто тут меня ждал-то, кроме Сегрегора и его отморозков? Я тебе врать не буду, Хрум. Года два назад я пытался вернуться. Дошел до канала, а потом зассал. Да, зассал. Перед тобой-то мне чего скрывать, кому я тут нужен один и без всего. Так и вернулся назад и занялся хозяйством. А неделю назад эти ребята объявились. Старик коротко рассказал о товарищах Агея. Вот так и было, закончил уже старик свой рассказ. И, когда я их встретил, то, на всякий случай, решил отшельником Елизаром назваться. Дескать, там всю жизнь прожил. А как ты им свои татуировки объяснил? Никак, они их не видели, и, надеюсь, не увидят. Услышав это, Агей вдруг вспомнил, что когда они пересекали канал, то Елизар ушел в сторону, дабы одному обсушиться. Агей тогда приписал это стеснительности старика, но оказывается, тот не хотел показываться голым перед остальными, дабы не выдать какие-то татуировки, что покрывали его тело. Голова от всего этого шла кругом. Парень даже не знал, как на это реагировать, и лишь продолжал внимательно слушать. «Ладно», — говорил тем временем Хрум, — «давай на чистоту. Ты же ведь не просто так снова в пустоши объявился, так ведь? Если решил рискнуть, то явно у тебя какой-то план есть». Лже-Елизар невесело рассмеялся. «Разочарую тебя, Хрум. Нет у меня никакого плана, от слова совсем. Пришел я, потому, что мне жизнь моя скотская надоела. Я всю жизнь крестьян презирал, а вон сколько лет прожил, как крестьянин. Да и не мог я не прийти, словно что-то вело меня сюда. Хотел хотя бы перед смертью бросить взгляд на свою пустошь. Решил прогуляться по местам боевой славы». Лже-Хрум тихо засмеялся. «Городище, что ты разорил, у тебя там под боком было, а тут стена раздолбанная, тоже ведь твоя работа. Смотри, наслаждайся. Может, раньше я и порадовался бы, но сейчас, когда такие дела в пустоши, я знал, что тут плохо, но не знал, что до такой степени. Это верно. Тебе бы пожить у нас хотя бы недельку, и нам бы с тобой все обсудить. Ты бы все узнал, и волосы дыбом встали бы у тебя. Но времени нет, и так рискуем. Каждая минута на счету. Поэтому, скажу кратко, в пустоши сейчас, и правда, ситуация гадкая да нельзя. Сам видишь, как тут все изменилось. Мужичи совсем от рук отбилось. Почти забыли свое место. Раньше на коленках перед нами ползали, а теперь плечи расправляют и с поднятой головой ходит. И все Сегрегора славит. Вздумай он задницу им подставить для облизывания, очередь до горизонта выстроится. Оно понятно. Алдер сказал, что Сегрегор театры в пустоши строит. Правда, что ли? А, то, я был в них несколько раз. Я и раньше-то, в прежней жизни, был в театрах, в Сиролисе, например, и в Куше. Но там дорого вход стоит, а сейчас, здесь, все бесплатно и для мужичья. В голове не укладывается. Сидят, смотрят, лыбятся, в ладоши хлопают, как будто, чего-то там понимают. Но ведь идиоты же, я вообще не пойму, зачем все это Сегрегор делает. Я понял бы, если бы он нас всех извел, собрал наше добро и дворец себе из чистого золота отлил бы. Но, нет, он, ведь, деревья сажает, озера делает, жилье строит, театры и для кого? Для быдла, которое и плевка нашего не стоит. Мне недавно пришлось на самый юг съездить, за запчастями, в Сурим. Это где раньше пустое озеро было. Страху натерпелся, но обошлось, никто меня там не узнал. И вот видел я, что они там понастроили. Плантации, лесополосы, теплиц полно, блестящие стеклянные поля до горизонта, много оазисов с фонтанами. Ехал я, и сердце кровью обливалось, смотреть на все это. Ведь какие набеги там можно провести, сколько добычи взять, сколько славных дел устроить. А сейчас там, что, для кого это? Ходят там скоты двуногие, недавно голову поднявшие. Ведь они же дураки, не понимают в жизни ни хера. А вспомни нас и других вождей. Какие великие дела мы творили, какие войны вели, какие пиры устраивали. И не говори, брат, много всего было, ответил Елизар. Что с моей ставкой, не знаешь? Знаю, что ипподром, который ты начал строить, они перестроили в консервный завод. Так и назвали поселок, ипподромное. Овощи закручивают, мясо. К нам оттуда консервы привозят. Веселую долину запрудили и там электростанцию поставили. А мой дворец, не знаю. но слышал, что там сейчас поселок. Назвали Мелихов, по имени Мелиха. Помнишь его клан? Этот сучонок одним из первых к Сегригору переметнулся. Теперь он там правит. Возможно, в твоем дворце почивает. Лже-Елизар зло выругался. 1.8. Да, продолжил Лже-Харум. Как глянешь сейчас на нашу святую пустошь, кругом одна безнадега и мерзость. Но это ладно, давай о деле. Ты вот говорил, что пробовал несколько лет назад вернуться. И хорошо ты сделал, что не пришел тогда. Почему? Потому, что появись ты 2 года назад, я бы посоветовал тебе пулю в лоб пустить и не мучиться. Но сейчас уже немного не так думаю. Сейчас таких людей, как мы с тобой, кто помнит старое и кому уже нечего терять, немало должно быть. Раньше за свою шкуру дрожали, а сейчас, когда смерть недалеко, то, чего ее бояться, терять-то ведь нечего. К тому же, молодая поросль взошла.